Глава 22. О раскрытии дела и возвращении домой. На крейсере Всекосмической полиции имелся весь спектр криминалистических лабораторий, все необходимое магическое и техническое оборудование. Хвар, Грон, Найл Лейкон, глава технико-магических экспертов, замерли перед гигантским сферическим куполом помещения, предназначенного для просмотра объемных голограмм. После недолгих манипуляций Найла с роем его стереокамер микронного размера, все осматривали возникшие вокруг площадки стены склепа и его потолок, поднимавшийся почти к самому куполу. Родовая усыпальница лордов мира Маэль предстала перед полицейскими как наяву. Складывалась полная иллюзия того, что их небольшая группа в самом деле замерла на мраморном полу еще не разрушенного склепа, если только не прикасаться к предметам, и не видеть, как руки свободно проходят сквозь стены гробницы и крышки саркофагов. Все напряженно следили за фигурой Гордона Ирса, закончившего рассеяние микрокамер по периметру помещения и произнесшего вслух: «Спасибо, Найл, за эту возможность оставить вам послание. Не вся головоломка сложилась у меня с этим делом, а наличие необъясненных странностей — это всегда большой риск для тайного агента. Как видишь, благодаря тебе мне удалось снять охранки с окон и стен. А прежде чем приступлю к интересующему меня саркофагу, хочу посоветовать. Следующую партию камер постарайся сделать устойчивой даже к ядерному взрыву». «Ха, легко сказать. Сам сделай», — тихо фыркнул Найл и замолчал, вслушиваясь в дальнейшие слова. «Видишь ли, обнаружил свежайший след, когда явился сюда, и своевременно демонтировал взрыватели, прикрепленные к ампулам с антивеществом. И детонаторы, и ампулы я спрятал в схроне номер 3. Его координаты известны Амели, Грону и Хвару. Так что они найдут там вещественные доказательства, уличающие личного телохранителя лорда Микеля. Это Вариэль планировал взорвать склеп. Не знаю, где он раздобыл антивещество, но вряд ли успеет за сутки достать новую порцию. А простой взрыв твоей камеры должны пережить, ты обещал. А чего-то мне кажется, что в этом склепе еще произойдет немало интересного. Это удаленное место, неохраняемое, внутренних камер до моего появления не имевшее, зато заключающее в своих недрах важную улику. Словом, капкан я расставил. Посмотрим, кто в него угодит. Сейчас попробую взломать гробницу Мариэля и зафиксировать на магический амулет все имеющиеся на теле прежнего лорда магические следы. Пусть потом маготехники разбираются и делают выводы, если само тело сберечь от уничтожения не удастся. Хоть я постараюсь укрыть его максимальной защитой. Твои игрушки, Найл, мне в помощь». Зрители увидели, как Гордон отошел к саркофагу, и все, что произошло во след. Неудачная попытка проникновения, вызвавшая злобное ругательство у Хвара и Найла. Примчавшихся эльфов с охраной, розыск взломщика с собаками. «Смотрите-ка, собака лорда прикрыла шефа», — изумился Хвар, недоверчиво подходя ближе к иллюзорной копии рыжей колхи. «Сознательно прикрыла. Голову заложить готов. Вы гляньте на ее морду. Она отлично распознала запах Литейра, но не подошла к нему». «Шеф же говорил, что сильно сомневается в неразумности этой собаки», — напомнил Грон. «Но генетики не нашли в образцах ее крови и тканей ничего подозрительного. Ладно, отыщем собаку, попробуем пообщаться с ней. Всякое в мире бывает». Голограмма демонстрировала и озвучивала суету в склепе, потом сменившую ее безлюдность и тишину. Найл поставил запись на ускоренную перемотку до первого движения, и в кадре возникли отчим и дядя лорда Люкиэля, раздраженно обсуждающие неудачное покушение на Литейра, и чертову колхи, что разрушило тщательно продуманные планы. Затем явился сам Литейр, и его товарищи, затаив дыхание, следили за разворачивающейся драмой. Вот Люк захохотал и двинулся за Литейром, готовя новое заклинание взамен бесцельно ушедшего в плиты пола. Преследователь и преследуемый достигли порога передней проходной залы и исчезли из зоны видимости камер. В опустевшем склепе раздался и смолк звук рева большого животного. Донесся стук двери, малоразборчивые крики за пределами каменных стен. Затем голограмма мигнула, начала хаотично отражать куски голубого неба, перекрытого магическим куполом, зелень травы, Словно калейдоскоп разрозненных осколков закрутился вокруг зрителей. Затем картинка выровнялась. Все микрокамеры согласованно демонстрировали голубое безоблачное небо, обнажающееся в прорехах ломающегося купола, транслировали грохот от его распада и приближение шаттлов всекосмической полиции. В зону обзора попало мрачное лицо призрачного Хвара, и Найл остановил показ. Некоторое время все молчали. Хвар встряхнулся первым и жестко произнес: «Ясно, почему Литейр не выходит на связь. Он пленник на втором шаттле. Надо немедленно сообщить это группам, которые шерстят пространство в поиске беглецов. А спейс-маршалу сообщить о близком окончании расследования. Мы узнали, кто является главой преступного синдиката, и теперь ухватим змею за голову. Спейс-маршал при наличии такой записи откроет для нас все возможности. Мы обложим гадину со всех сторон, узнаем про всех его сообщников». «Вы и так их узнаете, если просканируете его воспоминания. Дозволение на это у вас теперь будет», — недоуменно заметил Найл. «Если лорда не уничтожат подельники до того, как мы вскроем его память. Нет, лучше взять нескольких гадов из верхушки. Так оно вернее будет. Иначе Литейр самолично нас прикончит, если мы пустим под откос все его труды. А если гад еще не скоро встретится со своими подельниками?» «Попробуем подтолкнуть лорда в нужном направлении», — ухмыльнулся Хвар. «Он же не врал, когда заявлял о намерении реабилитировать своих родственничков. Дьявол, проблема еще и в том, что кто-то во всекосмической полиции слил преступникам личные данные шефа, и сейчас все наши тайные агенты находятся под угрозой. Их внешний облик и прочие характерные черты могут также дойти до сведения темных элементов. Узнаю, кто предатель, самолично вышвырну в открытый космос, в чем мать родила. Утверждать могу одно. Предатель не из нашего отдела и не из верхушки руководства. Иначе Люкиэль с самого начала знал бы, кто такой Тьер. А Лориэля и Микеле информировали в последний момент, когда сведения о расследовании просочились за рамки нашего отдела. Холодно процедил Грон. Как ты собираешься подтолкнуть лорда Люкиэля к встрече с единомышленниками? Звук коммуникатора оторвал Хвара от обсуждения. Вызов шел от группы, отправившейся в лес по следу таинственной собаки. И Хвар сразу ответил, включив громкую связь для заинтересованных слушателей. «Колхи нашли?» «Нет, за ней действительно гнался человек с бластером. Но собаке удалось от него уйти. Чертовка рискнула вывести преследователя к привалу местных крупных хищников. И эти монстры избавили ее от охотника. Мы пробовали проследовать за собакой дальше, но рыжая бестия умудрилась так запутать след, что мы его потеряли и вернулись обратно». «И кто же гнался за собакой настолько самозабвенно, что неосторожно погиб в когтях зверей?» «Как раз сейчас выясняю. Мы взяли образцы для генетической экспертизы и осколки черепа. Если данных ДНК не найдем в нашей базе, то всего вместе хватит, чтобы воссоздать форму лица и внешность погибшего, которая была изначально заложена природой. Дальше по шаблону запустим систему распознавания лиц. Где-то он должен был засветиться в оригинальном виде». «Прекрасно, действуйте. Как будут результаты, сразу докладывайте». «Собаку как искать? Лес тут огромный. Земли лорда граничат с территорией крупнейшего на планете заповедника дикой природы. Без официального разрешения властей нам в него вольного хода нет. Да и поиск небольшой одинокой собаки может затянуться на месяцы». «Не ищите проблему там, где ее еще нет. Собака не волк, она сама вернется домой, как только уверится, что избавилась от врага. Даже простая собака вернется. А Колхи далеко не проста. Скомандуйте местным сразу сообщить вам о появлении собаки и занимайтесь другим делом. Я скину вам координаты схронов Литейра. Надо изъять из них вещдоки по протоколу и при свидетелях. Там есть важные улики». Хвар отключился. Перед тем, как отправиться с докладом к спейс-маршалу, следовало заложить фундамент для бурной активности правителя мира Маэль. На выходе из зала, в котором только закончилась пресс-конференция, лорда Люкиэля поджидали полицейские. Бригадир Хвар любезно поинтересовался, как прошла встреча с народом. Амелин негромко, но выразительно хмыкнула, обходя лорда и присоединяясь к своим. А Люкиэль вежливо ответил. «Все прошло неплохо, но все космической полиции придется как-то обосновать свои действия на моей планете. И подозрения относительно якобы имевшей место неблаговидной деятельности моих родных». «Неблаговидной деятельностью вы именуете массовые убийства?» подчеркнуто нейтральным тоном осведомился Хвар. Его язык быстро мелькнул меж зубов, пробуя воздух на запах. От лорда пахнуло отчетливым раздражением. «У вас есть доказательства причастности к ним моих родных?» прошипел Люкиэль. «Куча косвенных доказательств», — заверил Хвар. «Жаль, что, согласно законодательству, бегство подозреваемого не является доказательством вины. Буквально 500 лет назад все было наоборот. Ничего, тот факт, что после исчезновения ваших родственников прекратились глобальные теракты, послужит еще одним убедительным доказательством правоты наших обвинений». «А теракты уже прекратились?» — прищурился Люкиэль. «Они прекратятся, не сомневайтесь. Я обещаю вам это. Ведь именно Лориэль и Микель заправляли всем. В этом нет сомнений», — небрежно бросил Хвар. «Наши люди еще поработают на руинах и обыщут ваше поместье. Оказывайте им, пожалуйста, всяческое содействие». «Безусловно», — холодно согласился Люкиэль. «Я верно подданный общегалактических законов. Главное, чтобы не возобновились теракты, верно? Иначе все ваши подозрения и гроша ломаного не стоят». Таня бежала и бежала обратно. Понемногу она начала узнавать местность, по которой неслась вчера. Вот скользкая коряга, поваленная ветром и перекинувшаяся с одного берега на другой. Она проходила по ней и чудом не свалилась в воду. Вот крупная галька на противоположном берегу. Таня специально выходила из воды в том месте. Так как камни не хранят следов, а запахи с их гладкой поверхности исчезают скорее, чем с влажной земли. Радуясь, что движется в верном направлении, Таня побежала быстрее, не отдаляясь от реки. Речка служила ей ориентиром и защитной преградой. Она-то сможет быстро переплыть ее, но далеко не каждый лесной зверь кинется в воду за добычей. Время шло, и Таня начинала удивляться, как далеко она сумела вчера забежать. В этих местах ей никогда не доводилось бывать во время охоты. В лесу здесь то и дело виднелись засохшие буреломы и сплошь заросшие низкими кустами буераки. А в угодьях, близких к дворцу, лесники внимательно следили за здоровьем леса и своевременно убирали поврежденные растения и весь сухостой. И проплешин от лесных пожаров Тане не доводилось видеть раньше. А здесь деревья явно не были укрыты магической защитой от пламени. Следы огня и ударов молний нет-нет, да и проглядывали сквозь молодую буйную поросль. Сосущее чувство голода побуждало Таню спешить к очагу, успевшему стать родным. Тьер выдаст ей полезной мясной каши с кусочками пареных овощей, а Люк наверняка подсунет втихаря кусочек сыра и сладкую печеньку. Таня облизывалась в предвкушении и ускоряла бег. А после ужина ускользну в комнаты Тьера и буду дергать ушами, встряхивать плечами и рычать, пока он не догадается спросить меня о Набаре. Жаль, что переводчик письменности не учит. А то можно было бы попробовать как-то написать имя негодяя. Ничего, я что-нибудь придумаю. Да и Тьер у меня страшно догадливый. Рассуждая таким образом, Таня увидела след из примятой травы и обломанных сучьев. След, уводящий далеко в лес. Это здесь она вчера слетела с пригорка в реку. Радость, что она почти дошла до знакомых мест, придала голодной Тане сил и смелости, а обнаруженный след заставил сесть и призадуматься. Куда двигаться дальше? В лесу может и клис в засаде сидеть, ожидая, что я так и пойду обратно по своим следам. И у зверей может быть постоянное лежбище в лощине. С притупившимся нюхом лезть во враг опасно. Я не учую вовремя никого из врагов. Не увижу их, пока не столкнусь нос к носу. А тогда уже поздно будет бежать обратно. Подумав, Таня решила не рисковать и двигаться дальше по берегу реки. Какая разница, с какой стороны она к дворцу выйдет? Со стороны псарин даже удобнее. Там много людей, и клис не сможет втихаря ее прикончить. Таня горячо надеялась, что вопрос с высокопоставленными преступниками уже решен. Охрана уже обнаружила недостачу в своем арсенале и предприняла меры, чтобы вооруженные бандиты по поместью не бегали и в собак не палили. Приняв взвешенное решение, Таня бежала вперед и вперед, вслушиваясь в лесные шумы и птичьи пересвисты. Река нырнула вниз, затем резко свернула влево. Таня с усилием продралась сквозь разросшиеся в этой излучине камыши и чуть не ткнулась носом в ограду. Тот самый магический забор, что шел по периметру всех земель Люка. Подходящих слов для описания ситуации у Тани не нашлось. Она пробежалась вдоль забора, вернулась к реке и попробовала поднырнуть под ограждение. Увы, вода не была помехой для магии, так что результатом Таниного ныряния стал чувствительный удар по носу, будто электрическим током щелкнуло. Унылая Таня выплыла на берег, огляделась в поиске хоть камер наблюдения каких, и ничего не обнаружила. «Система безопасности должна же как-то отреагировать на попытку взлома», понадеялась Таня и принялась сильными ударами передних лап отправлять в магическую преграду все крупные камни, валявшиеся на берегу. Ее снаряды отпружинивали обратно со снопом мелких искр, и Таня с азартом пасовала их опять в прежнем направлении, пока не запыхалась. Когда передние лапы онемели от усталости, Таня начала взрывать задними лапами песок, отправляя в заграждение целые песочные цунами. Магия искрила и трещала. Таня старательно изображала вражеское нападение на земли лорда. Солнце понемногу клонилось к горизонту. Когда диск солнца начал менять ярко-золотой цвет на сдержанно-оранжевый, у Тани появились две новости — плохая и хорошая. Хорошая заключалась в том, что нюх понемногу начал возвращаться, и она различала в воздухе сильные ароматы цветов, хвои и близкого болотца. Плохая же состояла из факта, что уверенность в силе магии позволяла охране никак не контролировать приграничные территории. Все усилия Тани объявить о своем присутствии за забором пропали даром. В слабой надежде, что проход остался там, где она вчера выскочила с огороженного участка, Таня попробовала пройти вдоль забора в соответствующем направлении, но путь ей преградил широкий заболоченный участок. Чтобы не потеряться в незнакомой части леса, пришлось вернуться к собственному следу, оставленному вчера. Прислушиваясь, приглядываясь и принюхиваясь, Таня осторожно двинулась к той лощине, где столкнулась с семьей местных медведей. Немного оправившийся нюх доносил до нее вчерашние смолистые запахи хвойных деревьев, на фоне которых пока еще с трудом различал другие ароматы. И Таня медленно-медленно, замирая от малейшего шороха, сотворенного ее неосторожной лапой, пробиралась вперед. Она двигалась по лесу, как сапер по минному полю, и, наконец, ее острый глаз выглянул на полянку сквозь зеленые листья пышных зарослей. Лощина была пуста, ни зверей, ни клиса. В нос Тани ударил соленый запах запекшейся крови, человеческой крови. Потрясение перекрыло страх, и Таня вышла из куста. Посередине пятна взрытой земли чернела бурая лужа. Лужицы поменьше пестрили вокруг, осколки белых изгрызенных костей сверкали в лучах солнца. У своих лап Таня обнаружила большой клок содранных с кожей волос и понеслась обратно в кусты. Ей стало тошно. Ее звериное тело содрогалось в спазмах. Желчь поднималась из пустого желудка, жгла горло и пасть. «Плохой из меня получился мститель, бракованный. Мечтала о том, чтобы Набар с Клисом ответили за свои злодейства. А теперь так бурно реагирую на смерть одного из них. Может, чувство облегчения и мысли о справедливости возмездия, настигшего убийцу, придут позже? Пока лишь тошно. Муторно и жутко тошно. От его кошмарной смерти. Клис заслуживал высшей меры. Но что? Не знаю. Бракованный из меня мститель, не радующийся свершившейся мести. Заполошно метались обрывочные мысли в Таниной голове. Клиса больше не надо было опасаться. Навсегда не надо. Его запах никогда не выветрится из ее памяти. И вид этой ложбины тоже. Почему-то ей ни разу не пришло в голову, что ее злейший враг может так внезапно погибнуть. Негодяи, поймавшие в ловушку беспечных юных девчонок, отчего-то представляли Тане бессмертными, как вековое зло. Ей думалось, что справиться с ними может лишь кто-то невероятно могущественный, вроде боевого десанта всекосмической полиции. А вышло вот так. Так неожиданно просто. И жутко. Таня обошла по периметру леденящее душу место и побежала по своим вчерашним следам в обратном направлении. Нюх понемногу возвращался в прежнее состояние и уведомил о том, что следы Тани перекрываются четверкой других следов. Эти новые следы шли к лощине и обратно. Пахли форменной одеждой, как в том здании, полном вооруженных людей и киборгов, куда Тьер возил Таню, и наводили на радостные размышления, что ее пытались отыскать. Запахов самого Тьера не было, но он наверняка занят расследованием и отправил за ней своих людей. Напрасно я так старательно след запутала, что меня собственные спасатели отыскать не смогли, посетовала Таня и прибавила шаг. Когда солнце коснулось краем горизонта, Таня вновь уперлась носом в магический забор. Ее след и следы полицейских уходили дальше, но их пересекала мерцающая черта непреодолимой преграды. Никакой калитки для Тани не оставили. Пришлось признать зловещую истину. Вчера, когда раздался взрыв и исчез защитный купол над землями люка, временно разрушилось и магическое ограждение, что позволило ей выскочить за пределы частной территории. Теперь же ограждение восстановилось, а она осталась по другую сторону от него. Разыскная группа добралась до лощины и повернула назад. Они же не пришли к выводу, что меня, как и Клиса, сожрали медведи. У них же есть супертехнологии, позволяющие определить, что моих останков на той поляне нет. Всерьез заволновалась Таня. Если ее сочли погибшей, если в ближайшем будущем не случится еще одного взрыва, разрушающего магическую ограду, если она случайно не попадется на глаза охотникам, забредшим в самые отдаленные уголки лесных угодий люка, то она рискует остаться по другую сторону забора надолго. На очень долгий срок.